Глава 14. И вроде я занята, я должна смотреть за львенком, но все равно то и дело оглядываюсь назад. Тайно, чтобы никто не видел, и особенно он. Но получается криво, и в какой-то момент мы встречаемся с Брандо взглядами. Тут же оборачиваясь обратно, хотя с другой стороны, у Брандо все еще моя сумочка, и он мне ее не вернул. Имею ли я право потребовать ее обратно? Имею. «Алиса, нарисуй мне лисичку!» «Давай». Быстренько набрасываю малышу зверьков, даю карандаши. Улавливаю момент, когда лев рисует, и поднимаюсь, подхожу к Брандо, который к этому моменту ретировался к бару. Его Эрен смылась, на улицу травится дымом. «Здравствуй». «Преследуешь меня?» Колка метка точно в цель. «Нет, конечно, еще чего. Даша попросила приглядеть за львенком. Как твоя рука?» «Ампутировать будут». «Что?» Усмехается, показывая свои белоснежные клыки. «Переживаешь за меня?» Прищуривается, делаю шаг назад. «Нисколько. Мне вообще не до тебя никакого дела, но спасибо, что защитил меня и не сказал о случившемся Даше». «Еще не вечер, посмотрим на твое поведение». «Как ты можешь быть таким?» «Каким?» «Таким же, как и тогда, невыносимым». «Придержи коня, недотрога, пока по заднице не получила». «Это выводит из себя. Как только представила, аж жарко стало. Да ты, да сам такой, так верни мне мою сумочку, пожалуйста». «У меня ее нет». «Верни, там был мой любимый брелок, документы и кошелек. «Оно у меня в машине. Покатаемся?» Сжимая зубы, мы оба знаем, что я ни в жизни не пойду с Брандо ни за какие деньги. «Нет уж, спасибо, и знаешь что? Я никогда не встречала более напыщенных, наглых и просто невыносимых людей, как...» Фыркаю, хлопая дверь. Эрен Пепельница вернулась, и я быстро потупляю взгляд. В этот момент что-то с грохотом падает, и мы все слышим истошный крик льва. «А-а-а!» Сказать, что мое сердце дрогнуло в этот момент, это ничего не сказать. Меня попросили присмотреть за малышом, я отвлеклась на этого Брандо, и львёнок упал. «Упал! Лев!» Бегу к столу, но мальчика там нет, обернувшись, я с ужасом вижу львенка, лежащего на полу. Рядом перевернутый стенд из бара и куча стекла, на котором лежит малыш. «О, боже, лев!» Пожалуй, это второй самый страшный день в моей жизни, после дня похищения. «Лев, малыш!» Молниеносно подбегаю ко льву, он не шевелится. Хрупкие полки стенда лопнули, пустые бокалы разлетелись на куски. «Мама, мама, мама!» Он начинает плакать, кричит на весь зал, а у меня руки дрожат, не знаю, что делать. У меня нет особого опыта с детьми, я просто не знаю. «Львёнок, вставай, осторожно!» «Не трогай его, Алиса, отойди. Лев!» Брандо. Он вырастает прямо у меня за спиной, и пока я не знаю, как подступиться к мальчику, сам быстро поднимает его с пола. «О боже, у него стекло!» «Да, там стекло, и сейчас несколько осколков торчат из руки малыша. И столько крови, он кричит. Так сильно от боли, я не могу. Мне страшно, не знаю, что делать. Теряюсь, просто не понимаю, как это произошло. В тот же момент, хлопая дверь, я вижу, как быстро к нам идет папа. Лев, Савелий. Быстро так идет тяжелым шагом. Боже мне, конец. Это же я не доглядела. Что тут случилось? Я не знаю, я... Папа, папа, я упал!» Кричит лев и ревет, осколки стекла торчат из его ладони. «Что тут за крики?» Теперь спрашивает уже Ганс, и все к нам подбежали. Вижу, как Савелий быстро взял на руки львенка, перехватил его от Брандо, прижал к себе. «Тише, тише, сынок. Как это случилось? Ганс, готовь машину». «Сава, давай скорую. Вон все пошли, сам отвезу. Няньки, блядь!» Гаркнул так, что мороз по спине прошел. Я поняла, что мне конец. Савелий за сына мне голову открутит. И Даша ему поможет.